Глава вторая. На крыше увидел три существа, похожих на насекомых. В руках у них были копья, и они что-то внимательно разглядывали. По виду гуманоиды, две руки, две ноги, крылья. Тела покрыты хитином с коричневым окрасом. Морда, как у таракана, который переспал с комаром и дал такое необычное потомство. А нет, не что-то. Они смотрели на дымоходную трубу, с которой шел дым. Ага, вот что их привлекло. И что мне теперь делать? А ничего. Комары, а именно на них были отдаленно похожи эти существа, стали действовать. Спрыгнули с крыши и полетели. Мда, они еще и летают. Стали облетать здания, заглядывая во все окна. Ну хрен вам, у меня невидимость. Какой шанс, что эти насекомые мирные? У одного из них, кстати, наконечник копья весь покрыт засохшей красной кровью. У зомби же кровь черного или темно-зеленого цвета. Полетели, посмотрели и залетели в соседнюю квартиру через разбитое окно. Моя цепочка на двери ушла на покой с одного удара ноги. Отошел в пустой угол комнаты и принялся ждать, что будет дальше. Насекомые ворвались, как озверевшие, в квартиру и стали проводить обыск, разбрасывая все при этом. Мне досталась отличная возможность рассмотреть их поближе. Они точно были разумными существами. Это видно по кожаным перевязям, в которых лежали запасные копья за спиной. А у одного из них были ножны с мечом, висящим на поясе. Копья стандартные, состоящие из древка и металлического наконечника. Их языка я не понимаю, а они, не стесняясь, общаются вовсю между собой. Язык этих мудаков был похож на птичий. Клекот и писк стоял знатный. Блин, хочу знать, о чем они говорят? Желаете изучить язык расы тарианцев? Примечание. Изучение языка тарианцев будет стоить 10 синих коробок. Вот гадство. Конечно, хочу, но я и так должен 2 синие коробки системе. На данный момент ваш долг составляет 0 синих коробок. Лидер группы «Честь» погасил ваш долг. Надо было видеть мое лицо после такой новости. Это что, комбат постарался и мне не сказал? Вот же. Ну, раз долг погашен, можно взять новый. Хочу изучить их язык, мысленно обращаясь к системе. И на миг моя голова сильно закружилась. «Здесь нет кожаных. Они сбежали. Надо найти. Пища не уйдет. Сообщить Рою. Давно не быть здесь кожаным». «Мы найти их. Опасный для Роя кожаный. Тоже найти». Общается на уровне отсталых. Но суть довольно ясно понял. И, сука, за кожаных было обидно, чёртовы расисты. Я лишний раз даже не дышал. Они не выглядят сильными, но я сейчас нахожусь не в той форме, чтобы сражаться. Они еще минуту потыкали своими копьями в разные тряпки и мой диван, а потом пошли на выход, громко возмущаясь своими гортанными звуками, которые система не захотела мне переводить. Вот и нахрена было приходить, а? Только двери испортили мудаки. Как же мне захотелось обломать их крылья. В последний миг у меня созрел план. А ведь они идеальные разведчики. У меня как раз скопилось немного внутренней энергии. Не раздумывая, повесил метку на последнего тарианца, при этом чуть не рухнув на пол. Опять никаких сил не осталось. Я был уставшим, но довольным. «А теперь иди, мой маленький разведчик, и открой туман войны для меня. Хорошенько разведай этот город для дяди Варга», мысленно проговорил про себя, смотря как его метка только что появилась на карте. Дождался, пока они свалят, и тоже пошел искать себе новое жилье. Это уже дискредитировано. Мне бы еще денек, а лучше 2 отлежаться до того, чтобы восстановить силы, и тогда будет легче. А еще бы убрать эту жуткую кожаную чесотку. В некоторых местах чернота уже сама отпала, оголяя новую розовую кожу. На восстановление организма в целом у меня ушло больше 2 дней. Я 5 дней, как крыса, скитался от дома к дому, прячась в них. Временами прилетали другие тарианцы, привлеченные дымом, и обыскивали все вокруг. Но я их не трогал, а то еще система сообщит, кто их убивает, и те всем скопом прибегут, а я пока еще слабенький. Со временем я набрался сил, и все изменилось. 90% черноты ушло, и теперь я стал похож на человека. Чувствую себя опять на все 100. Вот только голод никуда не делся. Калории очень быстро сжигаются, как в топке паровоза. За все эти дни я не сидел без дела, пытаясь узнать, куда я попал. Понял, что лучше бы вообще не шел к некроманту. Стоило мне прочитать все сообщения от системы. Одно из них было поистине фантастическим. «Внимание! Вы попали в осажденный город. Вторженцы пытаются захватить его. Для этого им требуется удержать его в течение полугода. Примечание. Пока в городе находится хотя бы один человек, состоящий в группе или клане, счетчик останавливается. Дополнительная информация. Вы единственный выживший, состоящий в группе в этом городе. На вас будет вестись охота. Бонусная информация. Раса тарианцев является гуманоидными насекомыми, где главенствуют королевы. Тарианцы не приемлют дипломатии и переговоров. Все, что им требуется, они берут силой. При этом не гнушаются использовать других разумных в качестве пищи. Они разумны и бесстрашны. Когда они захватывают один город, то не останавливаются и идут дальше. На данном этапе лишь одна колония смогла перенестись на Землю. Полезная информация. Тарианцы не любят холод. В холодной местности они становятся в несколько раз слабее. За убийство своих сородичей жестоко мстят. Тарианцы считают, что убийцу стоит употребить в пищу, и только так, никак иначе. Примечание. Не любят сырое мясо. Примечание. В городе не осталось ни кланов, ни групп, все были уничтожены тарианцами». Вот такой информацией обрадовала меня система. А я, недолго думая, написал комбату, пусть у него тоже голова болит. Выходит, что захватчики должны уничтожать группы, чтобы закрепиться тут и потом перекинуть побольше своих. Это объясняет, почему мелких еще не полгорода у нас. Есть лимиты, которые сдерживают их. И сколько бы я их ни убил, на их место придут новые. Теперь вопрос. А как вообще им помешать? Ведь новые порталы в городе возникают постоянно. Сейчас стою на крыше и не могу поверить, что я так попал. Буря закончилась еще вчера, и теперь я могу хорошо рассмотреть весь город. Это жесть. Вижу тарианцев везде, в воздухе, куда ни брошу свой взгляд. Они, кажется, патрулируют весь периметр города. На моих глазах только что 4 летчиков внезапно убили зомби-стрелки с слитным залпом из дома, мимо которого они пролетали. Правда, другие тут же отомстили за своих крылатых братьев, закидав зомби копьями. Тут я узнал еще про одну особенность из тех, о которых умолчала система. Они физически очень сильные. Копье летит, как маленький снаряд, и поражает свою цель очень метко. Практически все попадания были сделаны в голову. Зомби сражаются с тарианцами, а людей пока нигде не видно. Подумать только. Какой интересный поворот событий. Заметил, что большинство зомби прячутся по домам и под землей. Слава системе, мелких тут не обнаружил. А то мне их и у себя в городе хватает. Кажется, захватчикам только зомби мешают, а вот это непорядок. Может, мне за них взяться? Вот один комарик пролетает мимо меня на скорости, куда-то сильно спеша. В руку ложится лук, и волна удовольствия затапливает меня. Вроде 5 дней его не держал в руках, а кажется, что прошла целая вечность. Беру обычную стрелу плохого качества и прицеливаюсь. Стрела попадает в хитин на груди и убивает его, правда, входит не слишком глубоко. Но этого хватает, и он камнем летит вниз на землю. Стрела его сразу не убила, а вот падение он не пережил. Блинками и ногами переместился поближе, чтобы рассмотреть его. Если бы еще не этот чертов снег, приходится постоянно мониторить, что в нем скрывается. Один раз я так чуть не прошляпил потрошителя, который спокойно спал под снегом. Когда я назвал тарианца комаром, то был неправ. Этот совершенно не был похож рожей на тех, которые заходили ко мне в дом. Он смахивал на жука, а вместо рта у него были клешни. Кровь, как и у людей, красная. Хитин крепкий, но удар молотом не выдержал. Я проверил. Самое слабое место, которое нашел, оказались крылья. Они ломались довольно легко, и у меня созрела интересная мысль, от которой мне сразу стало веселее. Не откладывая в долгий ящик, я попрыгал блинками по крышам в поисках других тарианцев. Спустя 5 минут я нашел 2 подходящие жертвы. Насекомые летели куда-то по дороге, осматривая землю. Они еще не знают, что их ждет. Концентрируюсь на тарианце в районе его крыльев и вызываю узы. По моему желанию, они возникают и неожиданно для него мгновенно стягивают их. Не знаю, или их был хруст, но при падении с большой высоты он погиб мгновенно. Второй, правда, умер еще быстрее от попадания инородного предмета в голову. Поежившись от холода и поплотнее завернувшись в своё пальто, одетое сверху новенькой кожаной брони 3-го уровня, я поспешил прочь, пока не прилетела подмога. Следующую жертву я нашел очень быстро. Просто пришел на звуки сражения, услышав нечеловеческое рычание. На широкой улице развернулась настоящая баталия. Два десятка инсектоидов сражались против толпы зомби, которые выпрыгивали с первого этажа огромного здания на улицу, и поэтому было непонятно, сколько их там вообще. Половина жуков находилась на земле, сражаясь своими мечами, а другие в воздухе закидывали противника копьями. На моих глазах зомби-прыгун умудрился забраться незамеченным для жуков на крышу и оттуда сиганул на трианца, зацвившего в воздухе. Вместе они так и рухнули вниз, только кровь зомби-прыгун пустил жучку еще в воздухе. Такое непотребство не осталось безнаказанным, и зомби сразу закидали копьями. Последнее в голову оказалось фатальным. На земле сражались больше мечами, хотя были и те, кто кидал копья, пока они не заканчивались. Их тактика была такой себе. Многие удары приходились не в голову. Вот зачем он сейчас отрубил ему руку по локоть, а потом с разворота рубанул по колену, и лишь потом добил? Это все показуха. Зомби нужно резко и быстро, без баловства. Но, кажется, они легко справятся с зомби, если тем никто не поможет. На моем лице появилась коварная улыбка. А на лук легла дымовая стрела. Тренькнула тетива, и стрела вонзилась в снег между жуками, не задев их. Впрочем, так было и задумано. Едкий дым стал заполнять собой всю округу. Жуки принялись клекотать еще сильнее, постоянно оглядываясь по сторонам. Я еще раньше заметил, что зомби было плевать на дым и стены. Они и так знают, куда идти и где их мясо. Вот сейчас сразу 6 бывших людей пожирают упавшего тарианца. Несмотря на хитин, они просто разрывают его на куски. Даю одному узы, а потом и второму, и третьему. Сразу 3 повредил крылья, и они, не понимая, что случилось, камнем летят вниз. Мои узы не могут долго их сдерживать, а вот резко связать вполне. Вот он, десант, который становится пехотой. 2 повезло, они упали в глубокий снег и выжили. Еще 1 рухнул прямиком в кучу зомби, и я, кажется, могу уже разглядеть его внутренности. Такое себе зрелище. После этого остальные насекомые принялись искать противника. Только как им удастся найти меня? Я выжидаю удобный момент и только потом стреляю по тарианцам. Понял, что спину бесполезно лупить, только в крылья. Там у них хитин намного крепче, чем на груди. Пришлось достать взрывные стрелы для таких летчиков. Сделал еще -2. Без поддержки с воздуха пехотные жуки стали быстро умирать. А еще они, страдая от густого дыма, разбегались в разные стороны и терялись в нем. Вскоре выжившим тарианцам удалось собраться вместе и отступить к ближайшему зданию, опять пытаясь дать отпор наступающим на них зомби. Я же лишний раз не палился и продолжал наблюдать со стороны, изучая противника. Зомби уверенно побеждали, как вдруг все изменилось в один момент. 50 летающих гадов пришли на помощь своим. А еще я увидел, что у них тоже есть маги. Тот сразу долбанул по зомби молнией. Я, в свою очередь, не стал терпеть такого отношения к своим зомби и запустил в него 2 стрелы. Первая песочная, которая превратила его внутренности в кашу, а другая разрывная, далеко отбросила его в сторону. Нежные у них крылья, однако. Блинками поменял позицию и закидал дымовыми стрелами все поле боя, предоставляя зомби больше шансов. Насекомые не смогли метнуть свои копья из-за густого дыма. Им пришлось опуститься на землю, оставив всего 10 своих в воздухе. 2 сразу сняли с зомби-стрелки, хотя при этом сами погибли. Остальных я. Блин, как будто стенка на стенку. И тут я, Варк, рядышком. Но раз выбрал сторону, то поздно давать задний ход. Да и зомби все ж свои, земные. А эти кто? Торженцы обыкновенные. Ну, с обыкновенными я, наверное, погорячился. Может, забежать в магазин химии и взять какое-нибудь средство от тараканов? А что, неплохой вариант. Представляю, как бегаю за ними, брызгая на них дихлофосом, а они убегают и кашляют, прося пощады. Так, стоп, не туда меня понесло. Какой милый песик! Он уже 2 загрыз, а сейчас догрызает хитин. Наверное, соскучился по косточке. Мне кажется, что надо им дыма добавить. Еще 1 дымовая стрела отправляется в снег и начинает свою работу. А зомби все прибывают и прибывают. Где они только прятались? Неужели у них тоже есть свои группы быстрого реагирования? Ой, все, пиздец котяткам. Пришел потрошитель. Даже крепкий хитин не спасает от острых когтей и скорости этого монстра. Ого, его даже заметили. Вижу, как его обходят стороной двое тарианцев. Ага, они ориентируются по его следам на снегу. Им каким-то чудом не мешает дым, и это плохо. Стрела огненного взрыва вонзается перед ними, откидывая их, при этом поднимая сноп снега в воздух. Меня, кстати, тоже уже ищут. Смотрю, как двое насекомышей облетают территорию в поисках стрелка, то есть меня. Все же не так они и глупы, как мне показалось вначале. Копья наготове в любой момент могут швырнуть в цель. Выбираю такие позиции, где снег меня не выдаст. Я заметил, что оставляю следы, но только в тех местах, где уже проходил. В данный момент стою по колено в снегу, и моих следов не видно. Моя невидимость самая крутая. Еще бы сделать блинк 10 уровня, и вообще будет все супер. Надоело. Психую и активирую узы для двоих насекомых, которые летают и мешают мне своим противным жужжанием. Как красиво спикировали они вниз, разбившись. Загляденье просто. Остался один воздушник. Но, увидев, что случилось с его товарищами, он быстро улетел прочь. Стоп. Система, ты же говорила, что они бесстрашные. Так что это за бракованный берсерк? Ладно, раз так, то лови метку, хоть разведчиком поработаешь. Может, мне повезет, и я узнаю, где находится твоя база. Потом перешел на простые стрелы, помогая зомбарям отстреливать жучков. Не всегда удавалось попасть, но это было очень познавательно. Я не знаю, насколько долго застрял в этом городе, поэтому надо понять, как и куда лучше поражать противника. Еще неделю назад я думал, что узы — просто неудачное приобретение, но сейчас мне открылись новые аспекты его применения. Вижу, как вдалеке бежит инсектоид. У него запутываются ноги, а в бок вонзается почти по локоть две руки скоростного зомби. Тут только громил не хватает. Так увлекся своим тиром, что чуть не пропустил новых гостей. Еще полсотни летело сюда, держа в руках свои копья. Пока они еще не добрались сюда, опять выпускаю дымные стрелы, сокрушаясь, что у меня их так мало. Все повторяется в точности, как перед этим. Разве что летающих комаров убил быстрее, не давая им метать свои снаряды. А дальше, уже не скрываясь, стал методично отстреливать самых важных жуков. Выбирал цели таким образом, чтобы оголить один из флангов, давая возможность зомби прорвать их оборону. Ну, что я могу сказать? Зомби победили в этой схватке. Убивать их не стал. Подождал, пока сами свалят. Остались только гончие, довольно урчащие и поедающие трупы насекомых. Их пришлось убить, хотя и не без сожалений. Мы были хорошими союзниками. С первой гончей вышла накладка, простая стрела ее не взяла, и пришлось достать эльфийскую стрелу, целясь в шею. С остальными я тоже разобрался довольно быстро. Вскоре прибыло еще одно подкрепление насекомых, вот только они опоздали, и сейчас ходили, рассматривая тела убитых. Вдруг один из них обратил внимание на стрелы, которыми были убиты их сородичи. Все сразу принялись истошно кричать, понимая, что это сделал кто-то из людей.